Владимир Клевцов. Любимая русская забава. Рассказы. Свадьба пела и гуляла. Дим Димыч любил русские народные песни. Это у него было с детства. Воспитывала его бабушка, и когда расшалившийся внук не хотел засыпать, пела ему о березах и рябинах, о тройке, мчавшейся по матушке-реке, о чьей-то горькой судьбине. В наступавших сумерках качался и скрипел под окном уличный фонарь, бросая в комнату отблески света. Посвистывал ветер, и это было как бы музыкальным сопровождением простым и ясным песенным словам. Он закрывал глаза, чувствуя, как песня, точно могучая река, куда-то несет его, раскачивая на волнах и убаюкивая. Думая, что внук уснул, бабушка и сама укладывалась, молясь перед сном. И здесь слова тоже были простые и ясные, они словно дополняли песню, и внук уже не мог различить, где песня, а где молитва, ощущая сквозь сон скопившиеся на глазах горячие слезы. Когда Дим Димыч вырос и бабушки не стало, он научился играть на баяне и уже сам пел народные песни. Сначала с кружком художественной самодеятельности он ездил с концертами по сельским клубам, где от дверей слабо тянуло сквозняком, и когда сидевшие в зале пенсионеры хлопали, казалось, что это дует от их хлопков. Выступать почему-то всегда приходилось осенью или зимой, когда моросил дождь или из темных полей через дорогу косо несло снегом, и от поездок у него остались впечатления бесприютности и неприкаянности. К этому времени он работал инженером на заводе и жил у старшей сестры Тони, которая после развода осталась с двумя детьми. Денег постоянно не хватало. «Неужели вам за концерты ничего не платят?» — спрашивала сестра. Она не просила помощи, а только как бы удивлялась, почему не платят, когда сегодня даже лошади бесплатно не работают. «Мальчикам к лету кроссовки и джинсы нужны, а купить не на что». При этом она смотрела на него с усталым упреком, и видно было, что смотрит просто по привычке, ни на что не надеясь. От стыда и беспомощности Дим Димыча прожигала насквозь. Как он мог объяснить, что на то и самодеятельность, чтобы не платить? Хорошо, хоть самого денег не берут. В других кружках уже берут. Но на всякий случай обещал поговорить с руководством. Плохо было и другое. Никто, кроме пенсионеров, на эти концерты не ходил. Но и у них на самых задушевных местах слезы на глазах не выступали. Тогда Дим Димыч оставил художественную самодеятельность и начал играть на свадьбах. На свадьбах, хотя и выпивали, и лезли целоваться, народные песни еще слушали. Приходя в дом, он присаживался в сторонке у окна и ждал своей очереди, когда гости постарше захотят услышать что-нибудь величавое, грустное, с простыми и ясными словами. Зимой в это время уже чернела ночь, и в незавешенных окнах отражалась, сияя, как лампочка, круглая плешина баяниста. «Давай, Дим Димыч, Коробейников!» — кричали ему от стола. «Булата Удалова! Гори-гори, моя звезда! Рябинку!» Среди гостей всегда находился распорядитель, бравший ход веселья в свои руки. Дим Димыча от криков коробило. Он, этот распорядитель, отвлекал его, мешал сосредоточиться на песне. Сосредоточиваясь, он всегда вспоминал бабушку, как если бы она сидела рядом и первой начинала песню, а он только вторил, что шумишь, качаясь, тонкая рябина. Казалось, набирая силу, песня билась в руках баяниста, словно птица, просясь на волю. А когда и гости подхватывали, низко наклоняясь головою к тыну, выпускал ее в полет. С тревожным стоном она долго металась по комнате среди гостей, пока не возвращалась к нему, и заканчивал песню Дим Димыч уже в одиночестве. «Нет, нельзя рябинке к дубу перебраться, знать мне, сиротинке век одной качаться». Приходил со свадьбы Дим Димыч обычно за полночь, но как ни поздно было, сестра не спала, встречая его с прежним усталым укором. «Почему на свадьбах тоже не платят?» — безнадежно спрашивала она. «Сколько это будет продолжаться? Скоро зима, мальчикам теплую обувь и куртки купить надо, а денег снова нет». Чтобы как-то успокоить озабоченную сестру, Дим Димыч по вечерам играл для нее на баяне. Сестра, отдыхая, слушала с расслабленным, бездумным лицом. Мальчики, смотревшие на мать, тоже затихали, прижимаясь к ее плечам. Но потом бездумное выражение сменялось упреком, и Дим Димыч понимал, что она опять вспомнила о некупленных джинсах и куртках. А потом его перестали приглашать и на свадьбы. Его не взлюбила родня молодоженов, ненавидели невесты, потому что так повелось, случайно или нет, но от его игры сначала все горько плакали, а заканчивалась свадьба дракой. И тогда он начал появляться на свадьбах непрошенным. Ждал, когда подъедут к дому свадебные машины, выведут трепетных молодоженов и всей шумной гурьбой пройдут в дом. Затем накидывал время, чтобы гости успели выпить и достичь первого градуса застолья, приветливости и добродушия. Его действительно не прогоняли. Хотя невеста и раздувалась от возмущения, а жених, растерянный и виновато улыбался, гости, уже слегка уставшие от внимания к молодым, были его приходу рады. Дим Димыч не просто играл и пел. Он сопереживал происходящему в песне, как если бы все происходило с ним. Это было целое действо. Казалось, что свет вокруг мерк, и ярко освещенным оставался лишь стул у окна, где сидел музыкант. А он то клонил голову, изображая скорбную печаль, то в самых трагических местах, когда ревела буря, гром гремел, так резко растягивал баян, точно рвал на груди рубаху, и гости с пьяным вниманием невольно вглядывались в середину мехов, ожидая увидеть там обнаженную, корчущуюся от боли душу баяниста. Вот, сбившись в пургу с почтового тракта, заплутав, замерзает на снегу ямщик, мысленно прощается с любимой женой и просит друга схоронить его посреди степи. Дим Димыч вел мелодию плавно и протяжно, без рывков, как и положено при прощании с человеком. Нос его заострялся, лицо белело, точно было засыпано снегом. Глядя на Дим Димыча, гости и сами представляли всю картину. Чернеющая в снежных вихрях кибитка, понуро стоящие лошади, звон раскачивающихся под дугой колокольцев, похоже на погребальные. Казалось, это не Дим Димыч сидит перед ними на стуле, а выкопанный из-под снега и доставленный сюда ямщик перебирает закаленевшими пальцами кнопки баяна, растягивает меха, и только кончится песня, он тут же грохнется об пол, и надо будет тащить его и снова закапывать, как он и просил, в глухой степи. Женщины плакали. Было видно, что внутри у них происходит что-то трепетное, доброе, и смотрит оттуда на мир сияющими, омытыми глазами. Мужчины пока сдерживались, но чувствовалось, если надо, они жизнь положат за товарища, за того же ямщика, к примеру. У каждого вдруг находился знакомый или родной, когда-то сгинувший неведомо где, и кто знает, есть ли у него могилка, стоит ли над ней крест. Невеста хватала под столом за руку мужа, напуганная, что и он однажды замерзнет с ее именем на устах, оставив ее молодой вдовой. Дим Димыч не первый раз играл на свадьбах и знал, что расчувствовавшиеся гости потребуют спеть что-нибудь блатное из тюремной жизни. Ему бы уйти, пока не поздно, но время было упущено. Как упущено все то молодое, здоровое и бодрое, что бывает в начале свадьбы, когда гости тоже бодры и здоровы. Чувствуют себя на пороге новой жизни, которая у них непременно начнется, как и у молодоженов на следующий день. И он пел им про молодого жулика, у которого, пока он сидит, загуляла молода зазноба, и он просит начальника тюрьмы отпустить его домой. А начальничек, ключик-чайничек, не дает поблажки. Молодой жулик гниет в каталажке. Мужики, у которых опять находился знакомый или родственник, сидевший в тюрьме, грохали по столу кулаками, а женщины затихали, чувствуя свою вину за изменщицу Зазнобу. На этом все хорошее и заканчивалось. Спев несколько песен, он присаживался к столу, хлопал рюмку водки. К ночи подмораживало, и как не натоплено было в доме, снизу на стеклах появлялись ледяные лапчатые узоры. Измученная протяжными песнями, молодежь включала магнитофон и шла танцевать. Лучше бы они его не включали. Дим Димыч не любил блатные песни, но они ни в какое сравнение не шли с тем, что неслось из магнитофона. И было удивительно, сколько в этом маленьком предмете помещается грохочущей глупости. В обычное время он терпел новомодные и иностранные песни, смирялся. Только увещевал людей, которые их слушали. «Эх, люди, не понимаете вы настоящей красоты. Спешите, суетитесь, и музыка ваша такая же скачущая. Трынь-брынь. А что за слова? Дорогая, дорогая, ты меня заколебала». Тьфу. Это все равно, что после баяна слушать милицейский свисток. На свадьбах он эти свистки терпеть не мог. В нем еще звучали собственные песни, словно он перепевал их заново, теперь только для себя. И когда вдруг начинало громыхать и грохот бил в уши, уходило то состояние блаженной усталости и расслабленности, которое он испытывал после игры. Сидевшая рядом с ним девушка, молоденькая, скромно одетая и застенчивая, тоже убегала на середину комнаты, и через мгновение он видел ее дергающуюся в каком-то эфиопском танце. Он честно пытался понять, чем новые песни завлекают людей, и не мог. В ритмичных повторах, в грохоте ударника слышалась угроза. Так ведут себя только захватчики. Захватчиков этих Дим Димыч почему-то всегда представлял, как в немецкой хронике военных лет, в виде солдат, топчущих землю кованными сапогами, с отблеском далеких пожарищ на усталых и довольных лицах, с наглыми улыбками, с какими они смотрели в кинокамеру. «Рано, гады, радуйтесь!» — Дим Димыча охватывал праведный гнев. «Мы еще ответим достойно. Умоетесь кровью». Внешне он пока никак не показывал своих чувств. Разговаривал через стол с соседом, хлопнул вторую рюмку, но в голове уже звенела ясная пустота, в животе, как перед дракой, холодело. А музыка все продолжала греметь, чужая рать перла и перла. В стороне Дим Димыч остаться не мог, требовалось держать оборону. Он диковато озирался на выпивающих мужиков, на беседующих женщин. Помощи ждать было неоткуда, приходилось надеяться на себя. Он срывался с места, хватал баян, распахивал меха, чтобы они могли побольше вдохнуть воздуха, и резкими рывками играл боевое, маршевое, с чем всегда ходили на войну. И так с баяном наперевес шел в гущу танцующих. Его толкали, наступали на ноги, он не замечал. «Ты что это, папаша, хулиганишь?» — одергивали Дим Димыч. «Напился пьяный и сиди, ты свое отыграл». «Молчать, еще неизвестно, кто первый отыграет». «Правильно, давай, Дим Димыч, жарь во всю Ивановскую», — поддерживали его от стола мужики. Свадьба разваливалась на глазах. На другом конце комнаты, у самых дверей, уже другие мужики выясняли, почему так устроена жизнь, что обязательно надо или замерзать в степи, или сидеть по тюрьмам. Кто виноват? И чтобы понять, трясли друг друга за грудки, и у того, кого трясли, безвольно моталась голова. Затем, вспомнив прежние обиды, попарно выходили на улицу. Возвращались драчуны, вываленные в снегу, и напускали в дом холодного пара, который, не рассеиваясь, клубился вокруг лампочек. Невеста с плачем убегала в соседнюю комнату. Жених, по-прежнему виновато улыбаясь, следовал за ней. На месте оставалась мать невесты, ставшая с сегодняшнего дня тещей. Она крепко сидела за столом, похожая на капитана, и единственная видела, что на свадебном корабле начался бунт. Команда вышла из повиновения. Находила она и зачинщика беспорядков, Дим Димыча, хватала его и тащила к дверям. Свисавший с плеча баян от толчков растягивался, как пружина, издавая возмущенные и рыдающие звуки. Выведя обмякшего баяниста на крыльцо, она сталкивала его вниз, во двор, где в полосе света еще копошились два ее соседа, и тот, кто жил слева, наседал и топил в сугробе соседа справа. Дим Димыч тяжело переживал позор, спрашивая себя, почему от его песен сначала все горько плачут, а потом дерутся. Ему казалось, что сзади, на одежде, как печати, сохранились следы толчков, и каждый может увидеть, за какие места его хватали. Но смотреть было некому. Отойдя от озаренного огнями дома, он оставался совсем один. Снег, отражая звездное небо, слабо искрился, а между снегом и небом все было черно и безлюдно. Он не сразу шел домой, бродил по берегу Волги среди деревянных домов пригорода с высевшейся над ними громадой моста. Вид моста успокаивал Дим Димыч. Быки и пролеты были связаны, и завершенностью формы он напоминал народную песню, где простые слова вязались с ясными, образуя такой же завершенный узор. А когда, наконец, появлялся, в зависимости от времени года, в снегу, грязи или пыли, выяснялось, что сестре доложили о новом происшествии. «Что ж ты творишь, озорник?» — накидывалась она на него. «Если самому не стыдно, хоть меня перед людьми не срами. Дожил, братец, нечего сказать, как щенка из дома вышвыривают». Видеть ругающуюся Тоню было непривычно, словно у него теперь оказалось две сестры, и одна, спокойная, с тихим укоризненным взглядом, уступила место второй, раздраженной и крикливой. Мальчики, тоже непривычные к ругани, просыпались, выходили в общую комнату и хныкали. «Полюбуйтесь на своего дядю. Ему бы только песни распевать, артисту этому. А до вас дела нет. Полгода обещает велосипед купить. А ты, братец, так и знай. Если баян не продашь и не купишь племянникам велосипед, я его сама на помойку выкину». Она хватала баян и несла в холодный чулан. Мальчики бежали за ней, как хвостики, и упрашивали. «Мама, не выбрасывай. Дядя Дима больше не будет». На следующий день, одолеваемый мрачными мыслями, он собирался на завод. Думал о баяне, велосипеде и деньгах. Нет, баян он не продаст. Чтобы поправить положение, можно научиться современным песням, или еще лучше, блатным и тюремным, петь их для богатых, которые, слушая, будут вспоминать молодость. На работу он ехал через мост. Сейчас, зимой, все было укутано в морозный туман, и когда, переправившись, он оглядывался, весь заречный район походил на огромную, дымившуюся на морозе полынью. От бодрящего мороза, от мыслей о богатых, которые, прослезясь, станут платить деньги, в Дим Димыча понемногу вселялась уверенность, что пусть не сейчас, не сегодня, но все образуется. Месяц или два он жил спокойно. И чтобы загладить вину, оставался на неурочной работе, дежурил по выходным и покупал племянникам велосипед. А потом начинал бродить по улицам, выспрашивая, где собираются играть новую свадьбу. Он, конечно, снова пострадает, но ни играть, ни петь не мог. Все ямщики и коробейники, все кудрявые рябины и зеленые березки — звучали в нем своими голосами и без спроса просились наружу. Дим Димыч вытягивался внутренне в струнку. Встречая на улице знакомую пару, девушку и парня, он приветственно, даже заискивающе здоровался, а пройдя мимо, шептал им вслед. «И чего шляются? Давно пора жениться. Чего, спрашивается, попусту шляться?»